«Он чуть тебя не угробил», — мрачно замечал я. «Он не нарочно, он не злой, и ты это знаешь». «Такой дурак опаснее врага», — ядовито замечал я. «Извини, я хотел сказать, такой наивный». Диана задумчиво уставилась куда-то вдаль. «Знаешь, пастор Боб Кобелл в Иорданском табернакле часто употреблял фразу «сердце его возопило к Господу». Если это к кому подходит, так именно к Саймону. Вообще-то, эта фраза к кому угодно подходит, она универсальна. К тебе, ко мне, к Саймону, даже к Кэрол, даже к Иди. Когда люди понимают, сколь велика Вселенная и сколь коротка наша жизнь, сердце их вопиет. Иногда это вопль радости. В случае Джейсона, например. Этого я в нем не могла понять. Его дара восторгаться. Но большинство из нас вопит от ужаса. Ужас перед исчезновением, ужас перед своей незначительностью. Уж там Господа ли вопием или просто вопим благим матом, чтобы заглушать молчание. Она откинула со лба волосы, и я заметил, что рука ее, еще недавно тонкая и бессильная, округлилась и налилась плотью. И вот я думаю, что вопль сердца Саймона — чистейший человеческий звук, возможный в нашем мире, да. Он нерассудителен, да, он часто заблуждается, почему и сменил столько церквей. Новое царство, Иорданский табернакл, община Кондона. Но вопль его чист и полон заботы о душе человеческой. И в заботе о тебе убил бы тебя. Я не говорю, что он мудр. Я утверждаю, что в нем нет зла. Впоследствии я осознал этот тип беседы. Так рассуждают четвертые. Отстраненно, но заинтересованно. Глубоко лично, но объективно. Не могу сказать, что мне это не понравилось, но иногда по спине мурашки ползли. Вскоре после того, как я объявил ее полностью выздоровевшей, Диана сообщила мне, что хочет уехать. Я спросил, куда она собирается. Она сказала, что должна разыскать Саймона, все уладить, так или иначе. В конце концов, они все еще женаты, и это для нее имело значение независимо от того, жив он или умер. Я напомнил ей, что у нее нет ни денег, ни места, где остановиться. Она сказала, что как-нибудь перебьется. Что ж, я выдал ей одну из кредитных карточек, оставленных мне Джейсоном, и предупредил, что не знаю, насколько эта карточка финансово весома, какие у нее кредитные лимиты и не сможет ли кто-нибудь ее по этой карточке выследить. Она спросила, как со мной связаться. «Позвони», — сказал я. Она знала мой номер. Номер остался прежним, я хранил его уже много лет. Номер телефона, который я постоянно носил с собой, но который очень редко звонил. И я отвез ее на автобусный вокзал, где она сразу затерялась в толпе туристов, сбитых с толку концом спина. Телефон зазвонил через полгода, когда газеты еще посвящали пространные статьи так называемому «новому миру», а кабельные сети начали показывать скалистые берега где-то за аркой. К этому времени сквозь арку прошли уже сотни больших и малых судов, среди которых некоторые несли солидные научные экспедиции под эгидой ООН или Международного геофизического года в сопровождении военного эскорта и медиакорпуса. Устремились туда и траулеры, возвращавшиеся с трюмами, полными рыбой, которая при слабом освещении могла показаться треской. Так называемый арочный рыбный промысел строго воспрещался всеми национальными и международными надзорными инстанциями, что не помешало арочной треске проникнуть на рыбные рынки Юго-Восточной Азии. Рыбка оказалась вкусной и питательной, что, как выразился бы Джейсон, кидало намек. Когда рыбу проанализировали, что называется, по косточкам, обнаружили, что ее геном допускает отдаленное родство с земным животным миром. Новый мир оказался не просто обитаемым, но гостеприимным, как бы созданным под человека. «Нашелся Саймон», — сообщила мне Диана. «И?» «Живет на трейлерной стоянке под Вашингтоном. подрабатывает ремонтом всякой домашней техники и сантехники, велосипеды, тостеры, унитазы, в основном, конечно, на социальное пособие. Пристроился к церквушке пятидесятников. Обрадовался тебе, постоянно каялся, просил прощения за то, что случилось на ранчо, сказал, что хочет заслужить прощение, спросил, чем может мне помочь. Телефон слегка взмок в моей судорожно сжатой ладони. «Ну-ну, и что ты?» Я попросила о разводе. Он не спорил. И еще сказал, что я сильно изменилась, что что-то во мне незнакомое, и мне показалось, что это изменение ему не понравилось. «Серный друг преисподней почуял», — подумал я. «Тайлер, я действительно так изменилась?» «Все меняется». Намного более знаменательным оказался следующий ее звонок, годом позже, заставший меня в Монреале. Использовав фальшивые документы Джейсона, я ждал подтверждения своего иммигрантского статуса и подрабатывал в службе надомного медицинского обслуживания в Утремоне. Со времени последнего звонка Дианы базовая динамика арки более или менее прояснилась. Факты не устроили бы всякого, кто рассматривал эту конструкцию, как застывшее образование или простые так называемые ворота. Другое дело, если рассмотреть арку как сложное разумное сооружение, анализирующее события и манипулирующее ими. Арка соединяла два мира, пропуская из одного в другой лишь суда с людьми на борту, причем проходящие сквозь нее лишь с южной стороны. Что это означало? Для ветра, облаков, океанских течений, птиц арка представляла собой лишь два странных утеса бесконечной высоты, на которых даже гнезда не совьешь. Два вертикальных столба между Индийским океаном и Бенгальским заливом. Расторопное агентство морских круизов в Мадрасе мгновенно запустило рекламу путешествия на прекрасную планету, отпечатала красочные плакаты. Интерпол прикрыл это мероприятие. В ООН активно мололи языками, пытаясь выработать так называемое отношение к новому явлению. Но мадрасские плакаты не врали. А что, как, почему? Спросите гипотетиков. Диана оформила свой развод, но работы не нашла, чем заняться не представляла. Может быть, если вернуться к тебе... В этом ее «может быть» не звучало ничего от четвертого. Если ты не возражаешь. Честно говоря, мне нужна помощь. Найти свое место, обосноваться. Я устроил ей работу в клинике и оформил документы на проживание. Осенью она прибыла в Монреаль. Процесс сближения развивался у нас медленно, старомодно, может, даже по-марсиански. Мы исследовали друг друга, взаимно притирались к происшедшим в нас изменениям. Нас больше не сдерживал спин, но и не подгоняла детская нетерпеливость, стремление приткнуться к теплому боку партнера, не столь важно какого. Мы сблизились, как взрослые, осознавшие себя индивиды. Население планеты уже выросло до 8 миллиардов. Множились окутанные ядовитыми испарениями мегаполисы Шанхай, Джакарта, Манила. Береговой Китай представлял собой сплошной многомиллионный супергород. Лагос, Киншаса, Найроби, Мапуто, Каракас, Ла-Пас, Тегусигальпа. Моря огней, кроличьи садки планеты. Чтобы отсосать людской гной из этих нарывов, потребовался бы не один десяток арок, но к уже имеющейся, не дожидаясь решения ООН, устремился поток переселенцев, беженцев, первопроходцев, прятавшихся в трюмах купцов-нелегалов и иной раз прибывавших в порт Магеллан задохнувшимися и не подлежащими реанимации. Порт Магеллан стал первым поселением нового мира, получившим собственное имя. Очертания этого мира постепенно картографировались в основном с воздуха. Порт Магеллан обосновался на восточной оконечности материка, названного Экваторией. Второй материк, более крупный, оседлал северный полюс планеты и уходил на юг, в зону умеренного климата. Южное полушарие изобиловало островами и архипелагами. Климат планеты радовал. Воздух как нельзя лучше подходил для дыхания. Сила тяжести составляла 95,5% земной. Оба континента оказались скатертями-самобранками, ждущими гостей. Реки и моря изобиловали рыбой. В трущобах Дуалы и Кабула рассказывали, что с веток деревьев экватории свисал готовый ужин, а меж корнями этих деревьев сладко спалось. Однако не все так просто. Порт Магеллан объявили анклавом ООН, навели в нем декоративный порядок и стационировали там гарнизон и полицию. Город, естественно, мгновенно оброс трущобами бидонвилей, никем не управляемых и весьма небезопасных. Но вдоль побережья одна за другой возникали рыбачьи деревни. На берегах лагун Рич-Бэй и Осси-Харбор началось строительство отелей для туристов. Плодородные земли долин рек Белой и Новой Иравади притягивали фермеров. Но самой сенсационной новостью из Нового мира стало открытие второй арки в полумире от первой. Новая арка вела еще в один мир, согласно первым сообщениям, не столь привлекательный, разве что разведчики попали туда в сезон дождей. «Наверняка есть и еще такие же, как я», — сказала однажды Диана уже на 6-м году постспиновой эры. «Хотела бы я с ними встретиться». Я вручил ей марсианские архивы, первый перевод на наборе чипов, и она углубилась в них с той же основательностью, что и прежде в викторианскую поэзию и затем в трактаты Нового Царства. Если действия Джейсона привели к каким-то результатам, то по Земле, конечно же, передвигались и иные представители четвертого возраста. Но обнаружить себя значит сразу попасть в лапы федеральной власти. Администрация Ломакса не собиралась открывать марсианских секретов ни миру, ни стране. Сидела на них, не используя и не позволяя использовать другим, а федеральные агентства набрали силу в ходе последовавших за спином экономических кризисов. «Ты когда-нибудь думал об этом?» — спросила Диана с некоторой робостью. Она имела в виду мой собственный переход в четвертый возраст. Инъекцию прозрачной жидкости из одного из пузырьков, спрятанных в стенном сейфе нашей спальни. Конечно же, я размышлял об этом. Мы стали бы более похожими. Но хотел ли я этого? Я постоянно сознавал наличие разделяющей нас пропасти между ее четвертым и моей естественной человечностью. Но я не боялся этой пропасти. Иногда, глядя в ее серьезные глаза, я даже дорожил этим разделяющим нас пространством. Наличие каньона подразумевало наведение мостов, а мост мы соорудили на диво прочный. Она касалась своими гладкими пальцами моих морщин, мягкого напоминания о том, что время не стоит на месте, что однажды мне все же придется подвергнуться процедуре, которую я стремился оттянуть. Нет, пока нет. А когда? Когда созрею. За президентом Ломаксом последовал президент Хьюз, а затем президент Чейкин. Все одного до спинового поля ягодки. Они рассматривали марсианскую биотехнологию как атомную бомбу новой эры, и пока держали ее при себе. Считалось, что у них в руках большая дубина. В первом же дипломатическом послании Ломакса Совету Пяти Республик содержалось требование воздержаться от распространения марсианской информации на Земле. Он мотивировал это вполне убедительно, ссылаясь на возможные негативные последствия распространения такой информации политически разделенном и страдающем рецидивами насилия мире. В качестве козырного туза Ломакс выкинул смерть Ван Говена. На марсиан аргументация Ломакса, похоже, подействовала. Но железная хватка на каналах связи с Марсом не спасла от его влияния. Эгалитарная экономика пяти республик сделала Ван Говена символом глобального рабочего движения. С чувством странным и не слишком приятным глядел я на экран, на толпы текстильщиков в далекой Азии, размахивавших плакатами со знакомой черной физиономией, натыкался на его изображение на футболках и наколках. Уверен, однако, что ему самому эта популярность пришлась бы по душе. Диана пересекла границу, чтобы посетить похороны Иди почти день в день через 11 лет после спасения с ранчо Кондона. О его смерти мы узнали из новостей. В некрологе вскользь упоминалось, что он на полгода пережил свою бывшую супругу. Еще одна печальная весть. Почти 10 лет назад Кэрол прекратила принимать наши звонки. Она полагала, что это слишком рискованно. Она знает, что мы в безопасности, и этого достаточно. А новостей никаких, говорить-то, собственно, и не о чем. Так она считала. Прибыв в Вашингтон, Диана посетила могилу матери. Больше всего, по ее словам, ее опечалила незавершенность существования Кэрол. Сказуемое без подлежащего. Анонимное письмо, превратно понятое из-за отсутствия подписи. Я скорбила не столько о ней, сколько о том, чем она могла бы стать. На церемонии похорон Иди Диана присутствовала тайком. Прибыло слишком много знавших покойного шишек из администрации, включая министра юстиции и действующего вице-президента. Внимание ее привлекла неизвестная женщина, которая также внимательно разглядывала Диану. Я поняла, что она из четвертых. Интересно, что между нами сразу установился контакт. По окончании службы Диана подошла к этой женщине и спросила, откуда та знала ее отца. «Я с ним не знакома», — ответила женщина, — «лично не знакома. Я работала в Перигелион Фаундейшн в дни Джейсона. Я Сильвия Таккер». Это имя я сразу вспомнил. Сильвия Таккер состояла в команде антропологов. Более открытая и дружелюбная, чем большинство ее коллег, она, вероятно, вызвала доверие у Джейсона. «Мы обменялись электронными адресами», — сказала Диана. «О четвертом ни словом не обмолвились. Но она тоже поняла. Я уверена». Оживленной переписки они не вели. Но иной раз Диана получала от Сильвии многозначительное сообщение. Например, об аресте по соображениям национальной безопасности исследователя-химика в Денвере, Колорадо. О закрытии федеральными властями гериатрической клиники в Мехико-Сити. О гибели в пламени пожара профессора социологии Калифорнийского университета. Подозревался поджог. И тому подобное. Я, разумеется, не хранил списка имен и адресов рассылки, и даже постарался попрочнее забыть эту опасную информацию, но имена из этих сообщений отдавались в моем черепе набатным звоном. Она считает, что правительство открыло охоту на четвертых. Месяц мы обсуждали, что делать, если на наш след нападут. Куда бежать, если учитывать, что аппарат безопасности президента распустил щупальца по всей планете. На вопрос, где лучше всего затеряться, напрашивался лишь один ответ. Южная Азия. Та мутная вода, в которой плохо видит любой аппарат безопасности. И мы подготовили паспорта, банковские счета, проработали маршрут, чтобы можно было мгновенно сняться с места и улетучиться. И вот Диана получила не слишком неожиданное последнее сообщение Сильвии Таккер, единственное слово «Бегите!». И мы сбежали. Вечером в самолете, задумчиво глядя в иллюминатор на подлете к Палембангу, Диана спросила меня: «Ты уверен, что готов?» Решение я принял еще в Амстердаме, когда мы осматривались, опасаясь, что за нами увязался хвост, что наши паспорта пометят, что наш багаж арестуют. «Да. Теперь. Перед переходом». «Значит, уверен. На все 100». Я преувеличил. Не был я уверен, но желал этого. Желал потерять то, что придется потерять, приобрести то, что можно приобрести. И вот мы сняли номер на 3-м этаже колониального отеля в Паданге, где на нас никто не обращал внимания. «Все мы падаем», — напомнил я себе, — «и все куда-то попадаем».